И он это понял. Все-таки идиот на его месте не дожил бы даже до совершеннолетия. Кашлянул и чуть неуверенно произнес. «Помните, что вы мне сказали во время нашей первой встречи, Игорь?» «Да, я, в общем-то, много чего тогда сказал. Чуть ли не Сунь-цзы цитировал в оригинале». «Я спросил вас, могут ли наши народы доверять друг другу?» «Что-то такое, припоминаю, ага». «А вы мне ответили, что народы вряд ли на это способны, а вот правители вполне». «Точно. Удачная фраза вышла, я даже гордился ею». «Конечно, помню». «Прекрасно. Вот и пришло время убедиться в истинности вашего высказывания и его жизнеспособности». «Могли бы вы немного поконкретней?» Решил я немного принаглеть. «Ну а что? Вроде он вполне благожелательно ко мне настроен». Он отреагировал легкой улыбкой, показывая, что оценил мой пассаж о конкретике, но пока не готов прямо сразу же вываливать мне все. «Я вам открою знание, Игорь. Опасное знание. Для вас опасное и куда больше для меня. Но без этого знания мы не сможем говорить о доверии. А оно нам потребуется». «Это он спрашивает? В смысле уточняет? Готов ли я принять это знание? То есть я могу отказаться?» «Ох, ну вот сейчас-то не тупите, боярин. Подобные вопросы не предполагают ответа «нет». Выждав для солидности секунд 20, я медленно качнул головой. Мол, осознал и жду продолжения. «Поясню также причины своего желания открыть вам это знание. Ведь вы наверняка задаетесь таким вопросом. Как новый глава государства, я планирую провести значительную реформу институтов власти в империи. А вы, как мне сообщил Ван Ло, пророк». «Спасибо тебе, Яо. Мне бы хотелось эту карту придержать, но...» «Ладно, сам виноват. Буду впредь думать, перед кем откровенничать». «Моя бабка была пророком», — продолжил Джуюань. «Это великий дар и возможности, выходящие за границы человеческого воображения». «А создание пустошей — это не возможности за гранью?» «Ладно, ладно, молчу. Но он явно переоценивает мои умения». «Поэтому я понимаю, что знание так или иначе станет вам доступно. Однако без пояснений вы можете сделать неверные выводы из увиденного». «Уже сделал, ваше императорское, и каюсь. Скорее всего, действительно неверные». «Вы же должны обладать всей полнотой информации еще и потому, что в будущем развитие отношений между империей и дальневосточными и сибирскими княжествами будет активно развиваться. Политика оскорбленного изоляционизма моего отца себя исчерпала». «Да переходи же ты, блин, уже к делу, Юань. Столько слов накрутил, а по сути еще ничего не сказал. Я понимаю, что ты собираешься сделать меня кем-то вроде посланника добрых намерений. Жаль, что уровень переговоров не позволяет сказать все, что я думаю вслух». «Я понимаю. Вот весь максимум, который позволительно сказать. Да и говоря по правде, мотив императора меня вполне устроил. Он внимательно изучил мое лицо, убедился, что я весь превратился в вежливое внимание, и выдал. Прошлой ночью длань императора убила моего отца по моему приказу». «А то я не в курсе, ваше императорское. Про длань только не знал, а так-то осведомлен. Да и ты, поди, знаешь, что я знаю. Но я подыграл вчерашнему наместнику, удивленно распахнув глаза и приоткрыв рот». «Это был вынужденный ход, а не просто борьба за власть». «Кто бы спорил? Кого интересует власть над всем Китаем? Просто реакция на обстоятельства непреодолимой силы». «Мой почтенный отец тянул страну в пропасть, ослаблял ее, заключал союзы с теми, с кем этого делать не стоило бы, и в более простые времена. Потрошители, например. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Ты пытаешься меня убедить, что в этой истории с поглотителями выгодополучателем выступал старый император?» «Не ты». «Ну, может быть. В пользу этой версии говорит тот факт, что я еще жив и беседую с тобой». «Понимаю». «На самом деле, сотрудничество с ними – давняя история, да и тайной это не является ни для кого. Вы же знаете, что ко всем членам императорской семьи и ко мне в том числе приставлен губитель». «Ведьмак». «Да, так их тоже называют. Императорский дом покупает их у потрошителей в значительном количестве.